Велика любовь Господня. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа». И пошел он, и взял Гомер, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изриель, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриеля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриель». И зачала еще и родила дочь, и он сказал ему: «Нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дом Израилева, чтобы прощать им». И, откормивши грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И он сказал: «Нареки ему имя Лоами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Из книги пророка Осии, 1 глава, 2 по 6 стих и с 8 по 9 стих. Внимательно читая вышепрочитанные стихи, легко заметить мрачную картину надвигающихся бедствий на израильский народ. Поэтому заглавие этой беседы «Велика любовь Господня» как бы не подходит. И все же в этой предпоследней беседе обратим наше внимание на любовь Божию к Израилю и в чем она выражалась. А в следующей, последней беседе, продолжая эту тему, увидим воистину величие Божьей любви к израильскому народу. Время событий. Осия был пророком Северного царства и пророчествовал в период последних 40 лет этого царства. В первом стихе первой главы указано, что его служение охватывало добрую часть царствования Иеровоама, царя Израилева, и Иезекии, царя Иуды, то есть, что оно продолжалось от 760 по 720 годы до Рождества Христова. Начало слова Господня к Осии пророку. Пророку было указано взять себе жену-блудницу и детей блуда, стих 2. Как мы должны понимать это указание? В прямом или переносном смысле? Многие придерживаются мнения, что это был действительный опыт жизни пророка, и что после рождения дочери Лорухами и сына Лоами, Гомер, жена Осии, оставила его. Через некоторое время Господь повелевает пророку полюбить женщину, любимую мужем, а такой оказалась покинувшая его Гомер. Осия пошел и выкупил ее, и она осталась у него. Другие, как, например, Кальвин, утверждают, что это всего лишь притча, не имеющая действительного факта в жизни пророка Осии. Как бы то ни было. Но что особенно важно для нас, это учение или назидание, вытекающее из этого события. И как раз на это обратим внимание. Духовное положение израильского народа в то время. О нем можем судить, читая второй стих первой главы. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа». Есть физическое, но и есть духовное блудодействие. У пророка Иезекииля 16:8-15 говорится о тщере Иерусалима, как о подкидыше, которого воспринял и украсил Господь. Но далее говорится: «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». Иезекииль 16:15. У пророка Осии раскрывается жуткая картина духовного блудодействия Израиля. Клятва и обман, убийство и воровство, кровопролитие. Нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания. 4 глава с 1 по 2 стих. И хотя приговор за беззаконие звучит довольно сурово, зато восплачет земля сия и изнемогут все живущие на ней, стих 3, 4 главы, Бог по своей любви к народу говорит: «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы», 4 глава, 1 стих, то есть предупреждает их о страшных последствиях, ожидающих их, притом давая знать ясно, почему это случится. Бог по любви своей к народу предупреждал Израиль в далеком прошлом о последствиях греха, так же, как Он предупреждает все народы земли и в настоящее время. Вот эти слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — Матфея 3:2, и «Если не покаетесь, все погибнете» — Луки 13 глава. Наказание. Для того, чтобы народ мог прийти в себя, Бог попускает их через горнило испытаний. Вот оно. Когда Гомер зачала и родила сына, Бог сказал пророку дать имя ему Израиль, что значит «Бог посеет». И этим посевом будет буря, которая положит конец царству дома Израилева. Этим путем Бог наметил взыскать кровь Израиля с дома Иуева. Отметим, что Израиль — название города, в который Иуй совершил страшное убийство царских сыновей, 4 царств 10:1-14, а также близких к ним и священников. Этим способом Бог, через пророка Осию, предупреждает народ и царя о наступлении времени наказания, о часе возмездия за их злодеяния пред Богом. Бог любит, но и Бог наказывает не для уничтожения, а для восстановления, в данном случае, как и написано. Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:6. Дочь, рожденная от Гомеры, была названа именем Лорухама, что значит «непомилованная» или «не буду более миловать». Иначе говоря, Божью долготерпению по отношению к Израилю наступил предел. Богатство благодати и терпения были проявлены Богом к этому народу. И все для того, чтобы они покаялись, вернулись к Богу, к тому, кто их вывел из египетского рабства, обогащая Израиль духовными и материальными дарами. И вот звучат слова Божьи: «Непомилованные, пришел предел Божью долготерпению». И в настоящее время такое явление тоже может быть с каждым человеком, отвергающим Божье долготерпение, как и сказано. Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Римлянам 2 глава, 4 стих. Имя третьему ребенку, данное от Бога, было Лоами, что значит «Вы не мой народ». Стих 9. Отступлением от Господа, стих 2, Израиль показал, что он не желает быть народом Божьим, и это он доказал своим духовным прелюбодеянием. И ничего удивительного в том, что Господь отказался называть их своим народом. Есть еще нечто, заслуживающее внимания. Дети пророка Осии символизируют шаг за шагом градацию быстро надвигающегося бедствия на Израиль. если имя первого сына Израиль значило «Бог посеет» и «посеет бурю», а имя дочери Лорухама значило «непомилованное», то имя второго сына Лоами значило «не мой народ». И это последнее было гораздо страшнее двух предыдущих. Да, как в далеком прошлом, так и в настоящее время человек своими злодеяниями может далеко уйти от Бога. Ефесянам 2 глава, 13 стих, Матфея 15 глава, 8 стих. Катясь по наклонной плоскости далее и далее, но будем благодарны Господу за Его любовь, на основании которой Он предупреждает каждую личность о последствиях ухода, и также на основании Своей великой любви, приходящих в покаянии прощает, как и сказано, и грехов их уже не воспомяну более. Иеремия 31, 34.